под курсивом нарисовали крылатую женщину с буйными кудрями. Крылатая стояла на вершине башни, а толпа зрителей у подножья с благоговением на нее взирала. Над башней красовался герб, горящая птица над лилией и девиз, который я читала и перечитывала много-много раз: «Вовек песнь моя». «Хохот мой!» — прозвучал хрипловато. «Какие тут сомнения! Феникс над лилией теперь уже не дрозд, а птица, которой огонь не страшен. Вот что значит дерзость без границ и гонор без предела!» «Мам, ты плачешь?» — с тревогой спросила Флёр. «Тебе грустно?» «Нет, милая». Я вытерла глаза. «Просто солнце слишком яркое, вот слезы потекли». Флёр успокоилась. «Тот человек в маске велел отдать листок тебе», — объясняла она. «Сказал, что ждет ответа». «Ответа ждет». Я медленно подошла к окну. На боку повозки, что остановилась напротив, золотой краской нарисовали тот же герб и написали «Театр Феникс». Представление еще не закончилось. Пестрые костюмы так и мелькали. Фиолетовый, изумрудный, малиновый. Только скоромуш, невзрачный, в своем черном камзоле неподвижно смотрел на мое окно. Из-за маски в глаза ему не заглянешь. «Он сказал, что уедет, если ты велишь», — продолжала Флёр. Я промолчала, она добавила: «Давай к нам его позовем. Скоромуш издалека, ради встречи с тобой сотни лье проехал. Невежливо прогонять его». Пауза получилась длиной в вечность. В невинных глазах Флёр застыл вопрос. «Ты права, милая», — наконец сказала я. «Прогонять невежливо». Сердце мое стучит громче барабанов. Дыхание учащается. Фигурка в синем платье несется по траве к актерам. Скоромуш наклоняется и, выслушав мой ответ, берет Флёр на руки и поднимает высоко-высоко. Доченька визжит от восторга. Скоромуш бережно опускает ее на траву и кивает в сторону своей повозки, на ступеньках которой сидит карлик в бархатном костюме и держит на коленях мартышку. Его глаза снова впиваются в меня, невидимые под маской. Они прожигают насквозь. Отчаянно хочется броситься ему навстречу и также отчаянно убежать без оглядки. Я замираю, а потом чувствую дрожь. Под ложечкой сосет. Даже на канате ничего подобного не испытывала. Медленно, в развалочку, скоромуш идет ко мне. На полпути он снимает камзол и перекидывает через левое плечо. Там, в солнечных лучах, серебрится лилия. Вот он протягивает руку и чуть заметно улыбается в маленькой пантомиме и насмешка, и море нежности. Из моего окна это кажется приглашением на танец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2016 год. Звукорежиссер Галина Буткевич, читала Татьяна Ненарокомова.